Глава 18. Вражеская армия пробиралась через предгорье, следуя по тому же пути, что и Натан со спутниками. Солдаты шли не единым строем, а рассредоточились, топча все на пути, разбивая лагерь для ночлега всего на несколько часов и двигаясь дальше, едва рассвет заливал небо. Отряд Натана спешил, но никак не мог оторваться от неутомимой армии. «Мы уже убили очень много, а они продолжают идти», – тревожно сказал Рен. Оба волшебника стояли рядом. Натан думал о своих потерях, а не о потерях врага. «Магия переноса Эльзы испепелила тысячи врагов на поле боя, но даже так они не заплатили достаточно высокую цену». Натан покачал головой, краснея от гнева. «Она стоила больше, чем вся эта проклятая армия!» У другого волшебника были покрасневшие веки, а губы скривились в недовольной гримасе. «Алани! Она хорошо сражалась перед смертью!» «О да!» – просиял Натан. «Добрые духи! Во время нашей первой вылазки против генерала Утроса Лани своим даром заставила землю содрогнуться, в одиночку сравняв целые вражеские роты. Она произвела на меня большое впечатление». Растрепанный волшебник вздохнул. «Да, моя Лани была хорошим бойцом. Жаль, меня не было рядом». Торн и Лаис часто отлучались, чтобы поохотиться на вражеских разведчиков и отставших. Мараси тщательно подсчитывали убитых ими врагов. Хотя эти потери мало ослабляли войско, тела, обнаруживаемые каждое утро, вызывали немалое волнение в большой армии. У генерала Циммера не было достаточно лошадей, чтобы все могли ехать верхом, поэтому к скрытому архиву многие ехали по двое. Он послал вперед одного гонца, приказав скакать как можно быстрее, чтобы твердыня успела подготовиться. Впрочем, ученые уже должны были знать об угрозе генерала Утроса. Циммер послал сообщение несколько недель назад, после того, как они уничтожили экспедиционный отряд под Кол-Адаиром. Натан надеялся, что к этому времени ученые, имеющие богатое воображение, найдут новые способы защиты. У Натана остались тяжелые воспоминания об архиве, о поглотителе жизни и колдуньи Виктории, о трагической утрате юной чертополох. Натан знал, сколько могущественных магических знаний хранятся в твердыне, и был уверен, что там есть что противопоставить генералу Утросу. Но он также знал, как легко эта сила может выйти из-под контроля. Он поклялся быть бдительным, когда они будут обыскивать пыльную библиотеку в поисках защитных заклинаний. Что могла сделать их группа против армии, которая противостояла всем волшебникам Ильдакара? Твердыня так хитроумно спрятана, что древняя армия могла просто пройти мимо, и никакие разведчики не обнаружили бы изолированные каньоны и архив. Только на это и оставалось надеяться. Пересекая один поросший лесом хребет за другим, они видели впереди покрытые снегом горы, за которыми лежали каньоны западного склона. Циммер и Аббатиса верно поскакали вперед и оказались в просторной висячей долине среди густых лесов. Пред ними раскинулся широкий луг, усыпанный цветами, словно какой-то амбициозный художник использовал долину в качестве огромной палитры. У растений были острые листья, мясистые зеленые стебли и насыщенно фиолетовые цветы с алыми прожилками. Когда отряд вышел из леса на цветущий луг, Эмбер издала радостный крик и соскользнула с лошади. «Они прекрасны!» Оливер и Перетта присоединились к ней. «Я никогда не видела столько цветов», – сказала девушка. Верно вышла на луг. «Они действительно прекрасны». Генерал Циммер смотрел прямо перед собой, словно выискивал путь сквозь цветочное море. «Мы должны взять несколько образцов с собой в твердыню», – предложил Оливер. Запыхавшиеся Натан и Рен брели пешком, а солдаты уже столпились перед большим лугом. Натан чувствовал в воздухе аромат цветов. При виде такого количества распустившихся соцветий он ожидал услышать жужжание пчел, увидеть порхающих бабочек, но луг казался странно тихим. Смеясь при виде этой красоты, Эмбер и Перетта вместе побежали по лугу, как дети, собирающиеся окунуться в океан. Натан почувствовал, как холод сжал его изнутри и закричал. «Стойте! Добрые духи, не ходите туда!» Но фырканье лошадей, голоса солдат и скрип доспехов заглушали его слова. Он глубоко вдохнул и закричал, используя дар, отчего в воздухе раздался раскат грома. «Стойте!» Одного этого громкого звука было достаточно, чтобы молодые люди остановились. Натан протиснулся сквозь толпу солдат к краю луга и в ужасе посмотрел на цветы. «Я знаю эти растения. Это гибельные цветы, сильнейший из известных ядов. Одного цветка достаточно, чтобы убить дюжину взрослых мужчин. Как я рад, что успел остановить вас». Солдаты натянули поводья лошадей. Эмбер и Перета отступили, и никто больше не осмелился подойти ближе. Тряхнув длинными белыми волосами, Натан осторожно приблизился к лугу, и Рен с любопытством последовал за ним. «Никогда не слышал о гибельных цветах». Оран подъехал к ним, гордо выпрямившись в седле, и насмешливо фыркнул. «Мы прожили за городскими стенами 1500 лет, Рен. Много ли мы знаем о диких растениях?» Циммер нахмурился, сидя в седле и глядя на цветочное море. «Потребуется много времени, чтобы обойти луг стороной». Словно приближаясь к ядовитому пауку, Натан наклонился к соцветиям, изучая лепестки, но не прикасаясь. Ярко-фиолетовые, прочерченные темно-красным золотыми тычинками. Одно лишь прикосновение к любому из этих цветов привело бы к мучительной смерти. «Император Джеган выращивал целые поля этих цветов, а затем испытывал яд на пленниках. Даже малейшего касания достаточно, чтобы вызвать сыпь, волдыри и ужасные нарывы. Еще немного больше, и ты умрешь». Рен почесал щетину на щеке. «Здесь должно быть тысячи цветов». Натан опустил голову, вспоминая большие темные глаза чертополох и ее неизменный положительный настрой. Девочка съела один из гибельных цветков, тем самым вынудив Ники убить ее, чтобы прекратить агонию. Ники оказалась перед ужасным выбором. «Держите лошадей подальше», – сказал Циммер и указал на край луга. «Пойдем вдоль деревьев на противоположную сторону, пока не дойдем до ручья, а потом будем держаться леса». Он покачал головой. «Благодаря тебе, Натан, мы избежали опасности. Мы все были бы мертвы еще до того, как пересекли это поле». Подбежавшие Моросит недоумевали, почему группа остановилась. Обе женщины не были впечатлены красотой цветов, но заинтересовались, когда узнали о смертельном яде. Натан продолжал смотреть на луг, поглаживая пальцами подбородок и размышляя. «Это очевидный путь через холмы. По крайней мере, часть армии генерала Утроса наверняка пройдет этим путем». Он одарил Рена напряженной улыбкой. «Мы могли бы заманить сюда вражеских солдат и заставить их пройти через этот луг».